Нравится. Мне нравится смотреть на ваши раскрасневшиеся от еды лица. Хе-хе-хе. Я нашел свой фетиш. Улыбнулся я девочкам, сидящим за этим столом. Причем сидел я уже без повязки и очков, так что уже с моего прихода я начал привлекать внимание. Это несколько раздражает. В Америке так явно старались не пялиться и, тем более, не слать всякие любовные записки. О, опять эта розоволосая идет, хихикнула сестра, предвкушая скорое представление. Ты, громко сказала подошедшая девочка с розовыми волосами, указывая на меня пальцем. Весь ее вид показывал, что она чем-то ошеломлена и одновременно рассержена на меня. Я, мы знакомы, сделал я вид, будто не знаю ее, что ее еще сильнее рассердило. Это Сэтакаги, школьный гений номер один, ну, это только она так говорит. Хотя нельзя не сказать, что девочка она действительно умная, но очень стервозная и много мнит о себе. В общем, обычная стервозная девочка, которой не хватает внимания. Не шути надо мной, Вотдергов. Как ты сдал Олимпиаду на все 100 баллов? Расположила она руки себе по бокам и нахмурилась еще сильнее. И почему теперь ты числишься на первом месте по набранным баллам за первый год? Ну, потому что я лучше сдал все тесты, предположил я. Ты ведь должна знать, что когда мы пришли в эту школу, то от нас потребовали сдать все нужные тесты. Ты не мог сдать лучше меня. Чуть повременив, сказала она, смерив нашу компанию взглядом. Почему это братик не может написать лучше тебя? Он это и сделал. С улыбкой сказал Алиса одной из своих одноклассниц. Если с Рэй они подружилась, то вот и она тяжелый для общения человек. Возможно, когда она чуть подрастет, мы и подружимся. А ты вообще молчи, ты только второе место после меня. С гордостью произнесла она. Третье. Братик первый, а ты вторая, какая жалость. Но не волнуйся, в следующем году попробуешь сдать второй класс лучше его. Вряд ли, конечно, получится, но попытка не пытка. Да, продолжила сестренка злить ее. Вы, мошенники, указала она на нас пальцем. К слову, она одна из девочек, которые почти не обратили внимания на мой внешний вид. Громкие слова. Решила заступилась за нас Саика, до этого слушавшая перепалку со спокойным выражением лица. У тебя есть доказательства или ты просто так разбрасываешься такими серьезными обвинениями? Ты, Бусудзима Саика, второй год школы, вообще не влезай в разговор, он тебя не касается, заявила розоволосая. Они мои друзья, конечно же этот разговор касается и меня, разъяснила она, а я ей улыбнулся, все-таки за эти 2 месяца мы сдружились. Такаги, не нужно грубить людям, может тебе просто не повезло, предположила Рэй, которой не слишком нравятся такие споры. Не так как хэй мне, раздраженно проговорила девочка, я не верю, что ты можешь знать больше меня. Вообще-то, если бы Феликс захотел, он мог бы уже и университет закончить, вновь сказала Алиса с интересом, ожидая реакции собеседницы. Че что, что за чушь, хм, отвернулась она и гордо пошла куда-то. Какая она крикливая, проговорил я, невоспитанная и высокомерная, добавила Саика. Не нужно набрасываться на нее, она добрая и отзывчивая к друзьям, вроде так-то Каши говорил. Неуверенность в голосе Рэй чувствовалась хорошо. Что-то не видно. Ладно, забудем об этой высокомерной нахалке. Что думаете о бассейне? Спросила сестренка у нас. Я не против. Сразу высказал свою точку зрения. Б-бассейн, заикнулась от неожиданности Рэй. В купальниках? Ну не голышом ведь, хотя если наедине с братом, то я не против. Хитро сказала Алиса и бросила на меня предвкушающий взгляд. Я не против, отдых полезен для тела и души. Согласилась Саика. Только не на этой неделе, так как у нас много тренировок. Ты не забыл? Задала она вопрос уже мне. Конечно нет, мне нравится такое времяпровождение с тобой, признался я. Мне тоже. Немного погодя ответила она с небольшой улыбкой, которая украсила ее личико. Что-то мне не нравится это, проговорила сестренка с подозрением и стала расспрашивать подробности наших спаррингов и моего обучения лично. До конца занятий оставалось недолго, и как закончился учебный день, я пошел за Алисой, которая сейчас была в классе. Сама девушка сейчас внимательно изучала какую-то книжку. «Алиса, я тебя у выхода ждал вообще-то», — проговорил я, стоя рядом с ее партой. «Ой, Феликс, прости», — обняла меня в знак извинения. «Просто у нас спросили, хотим ли мы пойти в какие-то школьные клубы, и вот я думаю, нужно ли это мне, ведь я уже хожу в музыкальный. Раз уже ходишь в один, зачем тебе второй?» — задал я встречный вопрос. «Хм, ты прав», — кивнула она. лучше буду проводить время с тобой». Улыбнулась она, и мы вместе пошли домой, где сестренка пыталась выбить из меня дурь своими кулачками, но ничего у нее не получилось. В бассейн мы тоже сходили, но уже с небольшим дополнением в виде Такаши, которого позвала Рэй в бассейн, он согласился прийти. Хотя сама Рэй стеснялась показываться в купальнике пред Такаши и мной, но все-таки пересилила себя. Вот кто-кто, а сестренка не стеснялась показывать мне свое тело, и кажется, наши отношения действительно немного странные, так как мы частенько прижимались друг к другу в воде и лежали на одном шезлонге. Сейчас я как раз заканчивал спарринг с Саика, после которого мы обычно разговариваем о школе и о других вещах. Думаю, после пережитых этих месяцев нас можно назвать друзьями, как, впрочем, и с Рэй. Такашину мы с ним почти не общаемся, впрочем, как и сама Рэй. Этот пацан будто специально игнорирует свою подругу. Сама Рэй уже рассказывала нам историю, связанную с ним. Как оказалось, она в детстве пообещала жениться на нем, и после этого еще пару лет они были хорошими друзьями. Но вот в последнее время что-то не заладилось. То ли Такаши принял слова маленькой Рэй на веру и просто знает, что та никуда не денется, или он просто со своим дружком в более близких отношениях. Хотя вряд ли, но я не могу понять его частое игнорирование девочки, ведь отношения подобны пламени костра, нужно часто подкладывать новые дровишки, чтобы пламя не погасло. И если долго не подкладывать, то пламя станет меньше, а дрова начнут тлеть, что приведет к полному исчезновению этого пламени. «О чем задумался?» — задала вопрос Саика, видя, как я задумчиво смотрю на небо через окно. «Да так, о Такаши и Рэй, что я даже жалею нашу милую Рэй, не повезло ей с первой любовью», — протянул я. «Первой любовью», — прошептала девочка за мной, но быстро пришла в себя и кашлянула в кулачок. «Да, согласна, этот Такаши не ценит ее», — нашла она что сказать. «Ты как, не устала?» — с неким волнением за девушку поинтересовался я. Все-таки мы спарринговались на протяжении 20 минут, и девочка была вся в поту, а вот я почти и не вспотел. Все больше у меня вопросов к моему организму и тому неизвестному вирусу. «Мне приятна твоя обеспокоенность, но все в порядке», — сказала девочка с небольшой улыбкой. Девочка решила пройтись со мной немного по улице, я, впрочем, был совсем не против, вот только встретились нам не совсем законопослушные индивиды за 20 лет в количестве 3 штук. «Хе, смотри, какая краля тут гуляет», — проговорил он явно прокуренным голосом, что за типичная ситуация, о которой я читал в Японии. «Вижу, с ней еще какой-то седой пацан с повязкой какой-то, кажись, инвалид», — сказал второй. «Блин, парни, а краля так реально ничего так, только глянь на это личико и фигурку, ей уже лет 15 точно есть, я вам отвечаю. Кажется, нам попались какие-то гопники, я прав?» — задал я вопрос Саика, которая с грозным личиком стала смотреть на подошедших индивидов. У девочки за поясом все еще висел бакин, так что оружие у нее есть, а вот у меня есть кулаки. Какой-то мандраж появился, я прямо-таки чувствую, что намерения у них недобрые, но это и по их разговору понятно. «Смотрите, кто заговорил, эй, инвалид, вали отсюда по-добру, по-здорову», — обратился ко мне один из тройки, и остальные заржали. «А вот ты можешь остаться, красотка», — прошелся он глазами по фигурке девочки. «Вообще-то в чем-то прав, Саика действительно не выглядит на 13 лет, скорее лет на 15. «Да, ха, мы покажем тебе настоящих мужчин», — сказал самый первый, пройдя по девочке сальным взглядом. Все трое явно были навеселе, потому что нормальный человек такую хрень на улице творить не стал бы. «Идите своей дорогой», — холодно ответила им девочка. «Ох, а она с характером, мне такие нравятся. Они очень страстные в постели», — произнес гопник. «Видимо, сами они точно не уйдут». Глава 8. Житейская правда. С одной стороны, трое взрослых парня, причем один из них довольно большой комплекции под 1,90 м, а с другой — два подростка 13 лет. Много мыслей сразу пришло в мою голову, и все не очень хорошие. Реального боя у меня еще не было, то есть боя, где ты действительно можешь пострадать и погибнуть, а судя по их лицам, они могут и забить до смерти. Я давно считал себя кем-то особенным, и, видимо, жизнь снова преподносит подарок и удар в горло, чтобы не зазнавался лишний раз. Я обучался драться, тратил много сил, но их трое, и они старше, то есть физически сильнее, хотя с последним не уверен. Все-таки мастер замечал мою нехарактерную для возраста и комплекции физическую силу. Можно было бы попробовать бежать, но что-то внутри меня против того, чтобы бежать от мелких букашек, да и Саика вряд ли убежит. Эти трое уже обошли нас и зажали в треугольнике, продолжая смеяться. Седой свалил, а, сказал рослый и шагнул ко мне в зону для удара. Мое дыхание стало неровным из-за волнения, я начал слышать и чувствовать биение сердца в ушах, миг и все вокруг будто замедляется. Отвожу ногу чуть назад для удара, встаю в стойку, которую уже давно знаю и резко бью. В моем восприятии мой кулак двигался как-то слишком медленно, возможно мне это кажется из-за волнения. Именно волнение и предвкушение, что-то внутри меня давно ждало выхода и сейчас получило его. Что за, только и проговорил рослый гопник, как получил удар в грудь. Мой кулак будто провалился во что-то твердое и одновременно мягкое, я почувствовал, как под ним что-то хрустнуло, сильно хрустнуло и, судя по всему, это его грудная клетка. Я сам не ожидал такого результата, но его будто снесло тараном. Он пролетел метра два, шмякнулся об асфальт, перевернулся и перестал двигаться. «Идзу, нет, я отомщу за моего друга», — крикнул другой и достал ножик. Ситуация становится хуже. Но на него сразу бросилась Саика и первым же ударом Бакина выбила у него холодное оружие из рук, а после буквально начала забивать его. Но вот третий отмер и стал судорожно что-то доставать, и этим что-то оказался пистолет. Кровь будто застыла в моих жилах на секунду, я просто осознал, что увернуться от пули я как-то не способен, и если не успею ничего сделать, то в моем теле может появиться отверстие, которого быть не должно. Этот парень передернул затвор и наставил на меня оружие, в его глазах еще недавно плескался страх, а сейчас там видно злорадство. Вот он сдавливает курок, но его пистолет резко дергает в сторону и раздается звонкий звук выстрела. Этот гопник с непониманием посмотрел на свою руку, а я в этот момент уже сблизился с ним и ударил в живот, после заломал ему руку и с силой впечатал лицом в асфальт. «Саика!» – позвал я девочку, которая сейчас смотрела на свои окровавленные руки и Бакин. Причем до этого было видно, что ей нравилось избивать этого парня, ей нравилось, как он кричал и умолял ее остановиться. Девочка будто отмерла и со страхом посмотрела на меня. «Я не смотри на меня», — отвернулась она, и в ее голосе слышалась паника. Саика судорожно вдохнула несколько раз. «Я не знаю, я, пожалуйста, не смотри». «Саика, ты чего? Все противники обезврежены, так что я уже не волновался. С тобой все хорошо?» «Да», — кивнула она, все еще не поворачиваясь ко мне. «Выстрел, ты в порядке?» «Да, он промахнулся», — соврал я, ибо случилась какая-то странная фигня, с которой еще нужно будет разобраться. «Хаем, здорово ты его отметелила», — сказал я и заметил, как девочка вздрогнула всем телом. «Ты переживаешь из-за крови?» — предположил я и, вздохнув, обнял Бусудзиму сзади, чтобы поддержать ее. «Не переживай, все будет хорошо. Ты не боишься меня?» — спросила она, повернувшись ко мне лицом. На ее личике была видна кровь, так что я вытер ее рукавом, чтобы не портить такую красоту. Пояснил я свои действия. «И нет, не боюсь, зачем мне тебе бояться? Ты защищалась». Я хладнокровно продолжала избивать его даже тогда, когда это не было необходимо, — сказала она и пристально следила за моей реакцией. «И мне нравилось это», — сказала она, будто нырнула в прорубь. «Уже случалось подобное еще до твоего приезда, на меня напал насильник, и я избила его Бакином, и мне это нравилось, нравилось чувствовать». Не дал я ей договорить и просто прижал ее к своей груди. «Ты так говоришь, будто это трагедия», — фыркнул я, а девушка попыталась вырваться, но я не позволил и подождал, пока она успокоится. «Тогда на тебя напали и сейчас на нас напали, так что ты сделал все правильно. Я бы вообще этих ублюдков кастрировал», — признался я. Девочка вроде замерла, так что я аккуратно отстранился, чтобы проверить ее, а она плакала. Из ее глаз текли слезы, причем это явно были не слезы горя. «Саика, я твой друг, понимаешь? У меня не так уж и много друзей, чтобы ими раскидываться. С тобой мы почти что сразу нашли общий язык, и мне нравится с тобой проводить время, так что не думай, что то, что ты избила какого-то ублюдка, испортит мое мнение о тебе. Я считаю тебя очень очаровательной особой, у которой есть свой взгляд на мир и которая при желании может дать обидчику по лицу». Усмехнулся я и продолжал одаривать ее вполне заслуженными комплиментами. Стычка произошла в жилом районе, так что его слышали много людей, неудивительно, что вскоре подъехала полиция. Пока я утешал Саика, что она никакой не монстр, а просто немного особенный человек, и в пример ставил себя и свои заскоки, подъехала одна машина, и из нее быстро выскочил полицейский, держащий руку на табельном пистолет, прикрепленном к ноге. Но разглядев нас двоих и лежащие тела, он убрал руки от оружия. «Детишки, что здесь случилось? Нам позвонили в участок и доложили о выстрелах из этого района», — спросил он и, глядя на тела, сразу связался с диспетчерской и вызвал через них скорую. Обычная ситуация где-нибудь в Бронксе, а здесь я никак такого не ожидал, сказал я полицейскому. На нас напали, пока мы прогуливались здесь в округе. Эти трое в грубой форме попросили меня уйти и оставить Саика одну и, по их словам и виду, нетрудно было догадаться, что они хотели сделать. Тьфу! Сплюнул он, получше разглядев лицо одного из лежащих тел. Я знаком с этими отпличностями, сидели у нас в участке несколько раз за драки и, в общем, неважно. Ты Бусудзима Саика, да, я знаком с твоим отцом, сказал полицейский, и по нему видно, что против нас он абсолютно ничего не имеет. Здорово вы их. Я учился рукопашному бою у Бусудзимы Кента, и он назвал меня равным себе, когда мы закончили, и вот сейчас я учусь у его брата, отца Саика. Поэтому кое-как справились, сказал я более-менее правдивую историю. Да, этот избит очень сильно, присел он возле того, кого избивала Саика. Скосив взгляд на ее боктин, он спросил, можно будет взять для следствия, указал он на оружие, и девочка кивнула, положила его на землю. Спасибо, я признателен. Что сказать, я рад, что с вами все хорошо, детишки. Как тебя зовут? Посмотрел он уже на меня. Вотдергов Феликс, сказал я. Знакомая фамилия, не повезло им. С небольшой жалостью, мелькнувшей во взгляде, посмотрел он на избитых. Так ладно, тогда давайте обзвоним ваших родителей. Если что, меня зовут Тадаси Миямото. Назвал он свое имя. Миямото, вы случаем не отец Рэй? Поинтересовался я. Ха, вижу, вы знакомы с моей дочерью. Чуть улыбнулся он. Да это я. Моя сестра учится с ней в одном классе, и мы частенько гуляем нашей компанией. Вот она и рассказала про своих родителей. Так а что с ними? Посмотрел я на гопников. Скорее всего, им это с рук больше не спустит. Все-таки приводы у них уже были, так что они личности еще те. Хаэм, этот очень слабо дышит. Присел он возле того, кого я первым ударил. Возможно, я из-за адреналина ударил чересчур сильно. Признался я. Не переживай, если что, тут камеры сбоку должны быть, так что вам никто ничего не предъявит. Но пару разговоров пройти придется, уж простите. С моей стороны приехал отец, и услышав историю, в его взгляде было понятно, что эти гопники из тюрьмы не выйдут. Впрочем, тот же взгляд был и у Исаа, отца Саика. Нас привели в участок, где задали парочку вопросов и отпустили. Все-таки уже был вечер, и нам предъявлять ничего не собирались, так что и держать было бессмысленно. Моя сестра, как узнала о случившемся, была очень зла на всяких гопников и полицию, которая проглядела такой опасный элемент общества. И ночью она вновь пробралась мне в комнату и плотно прижалась ко мне, успокаивая скорее себя, чем меня. Все-таки Алиса после злости осознала, что я мог погибнуть, и разрыдалась, так что мне пришлось обнимать сестренку и обещать, что все со мной будет хорошо. Ночью же я проигрывал произошедшее у себя в голове и обдумывал случившееся. Было ли это поначалу страшно? Определенно, но что-то внутри меня подсказывало, что они всего лишь пыль под ногами, странные чувства. Этот момент показал мне, что сила решает действительно многое. Не будь я сильным и не умею я драться, то меня могли избить или даже убить, а Саика вообще изнасиловать. Вряд ли она бы справилась с тремя взрослыми мужиками за раз, была бы она чуть постарше и посильнее, да. А так, после школы я собираюсь сразу поступить в Оксфордский университет сразу на несколько направлений, нужно создать себе имя. Я и так был известной персоной, но в последнее время все шумы о нашей семье поутихли. Кроме того, пистолет, тот самый пистолет, направленный в мою сторону и готовый выстрелить, он был нацелен ровно на меня, и пуля должна была попасть в меня, не могло произойти по-другому. Но нечто просто будто толкнуло его руку, из-за чего выстрел угодил мимо меня, что дало мне шанс атаковать. Да и тот мой первый удар, сомневаюсь я, что тот человек выживет после него. Все-таки знаний у меня предостаточно, чтобы судить о таком, тем более что я прекрасно чувствовал, как ломаются кости под моим кулаком. Скорее всего, кости пробили ему легкие, возможно, еще что-нибудь. В общем, без помощи он долго бы не прожил, а скорая приехала только минут через 25. На следующий день нас вновь позвали в участок для дачи показаний, и, как я и думал, тот, кого я ударил в грудь, умер в больнице, я собственноручно убил человека. Эта мысль поразила меня, пока нам показывали видео с камеры наблюдения. Там было плохо видно подробности, но зато подтвердили, что эти гопники сами к нам подошли, но я нанес превентивный удар. Конечно, драку первым начал именно я, и ко мне можно было бы прицепиться, но отец достаточно быстро разобрался с этим, и нас с Айко уже через час полностью выпустили, а выжившим гопникам грозит большой срок. Я все еще чувствовал себя странно, ведь я убил человека, и это почти не задело струны в моей душе. Он был отбросом общества, гопником, который мог бы убить подростка, если бы вместо меня был кто-то другой. Такова жизнь, сильный пожирает слабого. После этого инцидента наши с Айко отношения стали еще доверительнее, и, словно она приняла меня, это не могла не заметить Алиса, поэтому нас одних она старалась не оставлять. Вскоре закончился школьный семестр и наступило время каникул. Родители были заняты помощью дедушки с компанией, да даже дядя помогал им, поэтому это время мы провели в этом городке вместе с подругами, а после я перешел в третий класс средней школы. Обучение кендо не останавливалось, и сейчас я уже могу без проблем держать темп, сражаясь с Айко. Сама девочка тоже выросла в мастерстве, возможно, видя мой быстрый прогресс, она и сама решила стать лучше. Это подстегнуло ее развиваться быстрее и дальше. «Знаешь, я все-таки думаю, что тебе нужно было сначала сменить одежду», сказал я ей после 5 минут фехтования. Сама девочка решила сразу начать спарринговаться и сказала, что это испытание и она должна с этим справиться. «Хм, все нормально», ответила девочка, переводя дух. «Так не пойдет», мотнул я головой и приблизился к Саика, аккуратно дотронулся до ее плеч и повел в сторону раздевалки. «Иди и переоденься, иначе ты себя ставишь в невыгодное положение. Хотя не могу не признаться, что выглядишь ты так очень неплохо. Тебе нравится?» — неожиданно спросила она, развернувшись. «Саика, ты не можешь не нравиться нормальному парню», — сказал я ей чистую правду. «Так что иди и переоденься, не доводи до греха», — проговорил я ей, и она с небольшой улыбкой кивнула. «Твое мастерство растет, и ты уже почти сравнялся с дочерью», — послышался голос Исаа. «А она намного лучше меня в ее возрасте, думаю, через годик-другой она достигнет моего уровня», — с гордостью в голосе проговорил он. «Я бы не удивился этому. Хм, Саика так сильно любит разные катаны, да?» — проговорил я задумчиво, смотря на стенд с катанами. «Есть такое», — кивнул он. «В городе есть какой-нибудь кадзи, то есть кузнец-оружейник, я бы хотел взять у него пару уроков», — признался я, а мужчина только с пониманием усмехнулся и проговорил: «Молодежь, моя идея была довольно проста, я хотел попробовать самостоятельно выковать оружие. Мастер Исаа дал мне адрес этого самого известного местного кузнеца, который обычно создает холодное оружие для всяких ценителей, так что денег у него достаточно. На мою просьбу он согласился без проблем и разрешил понаблюдать за его работой. Но кроме этого у меня были и другие заботы, я стал замечать странности вокруг себя. Точнее, утром, когда я просыпаюсь в объятиях Алисы и замечаю разбросанные вещи, которые явно лежали на других местах. Поэтому, установив у себя камеру, я смог запечатлеть, как эти самые вещи левитируют надо мной и кружатся, а в какой-то момент просто падают, создавая этот самый беспорядок. И из-за этого мне очень пригодилось бы место для изучения своего организма, так как в Токио это делать нецелесообразно, так как доступ к любым изучениям или анализам есть у главных специалистов, а мне не хочется стать подопытной зверюшкой, поэтому я решил обустроить свою лабораторию. Но вновь мои планы разрушились до начала реализации, так как одним вечером приехал очень бледный дядя, и у него были срочные новости для родителей. Кроме того, серьезная ситуация показывала то, что он еще позвал и Алекса, который как раз находился в Токио, то есть недалеко отсюда. «Что-то ты выглядишь очень не очень», — прокомментировал я его внешний вид. «Есть причина, очень неприятная причина, и, Феликс, я не думаю, что тебе нужно, хотя ты ведь умник», — выдохнул он. «Все объясню в гостиной». «Где Алиса?» — спросил он. «Она заснула после тренировки и спит в моей комнате», — ответил я ему, обращая внимание на его некую дерганность из-за усталости. «Пусть так и будет», — кивнул он. Вскоре все собрались в гостиной. «Рома, что случилось, что ты так встревожен?» — не на шутку начал волноваться отец. «Мне бы тоже хотелось узнать», — серьезным тоном проговорил Алекс, а бабушка промолчала, но по ней видно, что ей интересно. «Феликс, можешь подключить эту флешку к ноутбуку?» — попросил он меня, и я без проблем это сделал, и на флешке было несколько файлов и одно видео. Сам ноутбук я также подключил к телевизору, чтобы всем было лучше видно. Эта флешка мне пришла сегодня почтой, и отправитель не назвался, но заплатил достаточно много денег. В самой флешке есть письмо от моего знакомого, он находился на одной из построенных баз Амбреллы в Африке, В письме сказано, что там ставятся чудовищные опыты на людях. И еще, они изобрели какой-то вирус, который меняет людей, сказал он. Меняет, не понял отец. У подопытных начинается лихорадка, появляются волдыри на коже. Нет, все гораздо хуже. Включи видео, попросил он меня. Само видео снималось на телефон, это было понятно из-за частых дерганий камеры из стороны в сторону, да и по тяжелому дыханию снимающего было понятно, что он чего-то опасается. Он прошелся мимо ампул с вроде как людьми, это место напоминало кунсткамеру. После пошли кадры из других отсеков, где были странно шагающие люди, им в помещение кинули орущего человека, и вскоре те набросились на него и начали натурально откусывать от него куски. Было прекрасно видно, как ему оторвали часть горла после перемотки, и этот уже мертвый человек встает и начинает ходить так же странно, как и остальные. На этом видео не остановилось, и было видно какую-то карту, на которой отмечены все филиалы компании Umbrella, которые располагались в каждой крупной стране. Потом показалось лицо человека, который все это и снимал. Он начал говорить, что Umbrella задумала нечто настолько серьезное, что это изменит весь мир. Также он отмечает, что если эта флешка попала в руки Романа, значит он скорее всего мертв. Очень часто в видео упоминался некий вирус, мутации и генетически измененные люди. И особенно впечатляющей была голографическая карта нашей планеты, где были обозначены большие красные зоны распространения. «Это все неспроста», – заговорил первым дядя. «Это же чертовы форменные зомби». Поднял он голову, сжав кулаки, и встал с дивана. «Там есть разная документация, с которой я сверился. В общем, это не может быть подделкой и простой пылью в глаза. Мой знакомый действительно умер. Он числится умершим, и причиной этого является несчастный случай, как записано в документах. Это все ведь не может быть правдой, да дорогой?» – тихо спросила Элису отца. Umbrella начала свой восход относительно недавно, и случилось это после того, как они обнаружили что-то в Африке. Это записано в документах. Только там не поясняется, что именно это такое, только есть название Соннитриппи или Стайрвей Тотхесун. Проговорил дядя, и это название переводится как «лестница к солнцу». Вы ведь все видели, что ему натурально откусили часть горла, а он через какое-то время встал и начал вести себя как и остальные. Если это вирус, то Umbrella имеет у себя очень мощное биологическое оружие, и вряд ли даже генерал знает о нем. Проговорил серьезный Алекс. Кстати, раз уж тут все собрались, начал говорить я, чем привлек внимание семьи. У меня тоже есть что показать. Сходил я за своей камерой, подключил к ноутбуку и показал, как ночью вокруг меня летают предметы. Кроме этого еще было видно, как Алиса довольно интимно прижимается и обнимает меня во сне, но на это родители предпочли не обращать внимания. Также я обнаружил в своем организме странный вирус. Ну, я полагаю, что это вирус. Разобраться, что это именно такое, я не смог, так как аналога просто не нашел. Твою-то, прижал ладони к лицу Рома. Теперь еще и летающие предметы. И что нам с этим делать? Вслух спросил Алекс. У нас много связей и неплохая репутация, но перед Umbrella мы что жук перед слоном, задавит и не заметит. Обратиться к высшим чинам можно, но в последнее время мне мои знакомые в высших кругах мягко намекали, чтобы я заканчивал играться с Umbrella и перестал сопротивляться их желанию поглотить нас, иначе все это может плохо кончиться. И видя все это, я понимаю, что кажется, они правы, и тут уже мало кто нам сможет помочь. Глава 9. Житейская работа. Вся свалившаяся информация заставляла задуматься не только меня, но и всех остальных. Ладно, то, что Umbrella ставила какие-то жуткие эксперименты, вполне понятно. Они огромная фармакологическая корпорация, у которой огромное влияние на все большие государства мира. Но какой-то найденный патоген, способный воскресить человека из мертвых, это уже из разряда фантастики, но мы своими глазами видели, как уже мертвый человек без проблем поднялся и стал ходячим мертвецом, мутантом. Непонятно, и из-за этого возникает еще больше вопросов, а самый главный, что делать дальше? Если начать кричать на каждом углу об созданном Umbrella и биологическом оружии, то они просто-напросто разберутся с нами. Они уже явно показывали тем взрывом в Нью-Йорке, что наши жизни для них ничего не стоят, и если понадобится, они надостанут и заставят замолчать. Сложно, только и сказал Алекс. Я могу попробовать обратиться к генералу США, мы с ним знакомы, так как поставляли лечебные препараты его людям во время военных действий в Ираке. Попробую прощупать почву об их связи с Umbrella. Хотя бы что-то попытаюсь сделать. Феликс, тот вирус в тебе, ты уверен, что это именно вирус, а не, скажем, пыль в микроскопе? поинтересовалась мама. «Уверен, я еще у нас дома в Нью-Йорке заметил это и пытался понять, что это, пока понял только то, что из-за него я физически сильнее, чем должен бы быть, ну и много выносливее. Если честно, я почти не могу вспомнить, когда я сильно уставал, особенно после того, как начал тренироваться». «Сынок», — нежно произнесла Элис. «Сама женщина сидела на большом диване с бутылкой газировки в руках и думаю, скоро вместо газировки пойдут напитки покрепче. Я могу предположить, откуда это в тебе, Боже, я думала, что все прошло бесследно, а оно вон как. Еще до твоего рождения наша компания имела связи с Амбреллой, все-таки мы работали в одной отрасли. И мы с твоим отцом несколько раз летали на их грузовых самолетах, мы были, считай, просто партнерами, и у нас были совместные заказы, перевести груз из точки в точку. Мы тогда еще не имели такого веса в компании, все-таки только начинали, хотя папа не хотел, чтобы я этим занималась». Посмотрела она на нахмуренного Алекса. «При приземлении случились проблемы с шасси, поэтому нас очень хорошо встряхнуло, и один из грузов отцепился и довольно неудачно опрокинулся. Это был запечатанный контейнер, и люди Амбреллы сразу начали все исправлять. Только вот я, дуреха, упала и порезалась об вытекший их груз в ампулах. Там вроде были какие-то отходы, как нам сказали. Проблем никаких у меня не было, так лихорадило день и все. Но в это время я была на третьем месяце беременности. Это могло повлиять на эмбрион», — проговорил я, внимательно слушая историю матери. «Возможно, именно это и является причиной цвета моих волос и чувствительности у моих глаз». «Да, я так тоже думала, прости, сынок». Набросилась она на меня и сильно обняла. Начал корить себя. «Так то мне пришлось успокаивать мать. Знаете, все это смахивает на какую-то научную фантастику», — сказала бабушка. «Ходячие мертвецы, вирус, если все это правда, а что если этот самый вирус вырвется на свободу?» Подняла она очень неприятную тему. «Если то, что мы в виде, правда, то будет очень плохо». Не прошло и часа после укуса, как зараженный поднялся. «Если штамм этого ужасного вируса заразит хоть кого-то вне лаборатории, чума с Эболой покажутся нам сказкой», — выговорил Эрик. «Именно поэтому я и спешил». «Что будем делать?» — задал вопрос дядя. «Рома, я, конечно, верю тебе и твоим источникам, но ты точно уверен в их подлинности? Я имею в виду, это очень серьезно настолько, что определить наши дальнейшие действия на пару лет вперед». «Уверен», — кивнул дядя. «Я бы не стал разбрасываться непроверенной информацией. Тогда мы в дерьме и нужно будет пытаться выкарабкаться. Феликс, сын, я знаю, что ты достаточно умен, чтобы понимать, что разглашать эту информацию вне семьи не следует. Я бы даже Алисе этого не говорил. Она умная девочка, но все равно еще ребенок и не понимает всей серьезности ситуации». «Я понимаю», — выдохнул я. «Я тогда подумаю, что можно будет сделать для нашей безопасности. Кстати, об этом, вариант просто уехать на далекий остров при начале всей этой чехарды. Этот остров сначала нужно найти. С нашей фамилией за нами пристально следят, как и за нашими передвижениями, так что просто так присвоить свободный остров не получится, а сам он будет стоить очень дорого. Да и не стоит забывать о еде. Лучше уж укрепить наше поместье или купить подходящую территорию», — сказал отец. «Хотя идея неплохая, используя наши связи через другие компании, мы вполне могли бы организовать это, если бы не одно «но». Амбрелла, пусть они еще не поглотили нас, но почти половина акционеров на их стороне, и деньги компании, особенно такие большие, незаметно направить просто не получится», — выдохнул он. Не прошло и недели, как вернулся дедушка и сказал, что генерал намекнул, чтобы мы не влезали ни в свое дело. Тот просто не верил словам, что Амбрелла может замышлять что-то недоброе. «Кстати, не только наша семья обладает какой-то информацией, так как тот же Билл Гейтс, влиятельный предприниматель и один из самых богатых людей на планете, тоже начал тратить деньги на странные сооружения на его частном острове. В общем, намечалось что-то крупное, об этом говорила моя интуиция. Возможно, начнется Третья мировая война с применением биологического оружия или еще что похуже. О моем ночном телекинезе родители тоже интересовались, и мы даже пытались как-то заставить его работать не только ночью, но и днем. По моему желанию ничего не вышло. Как бы я ни старался и ни пыжился, ничего не происходило, и лишь изредка из-за вспышек раздражения пустые бутылки колебались. Именно из-за этой моей возможности я начал пристальнее изучать свой головной мозг через энцефалограмм, МРТ, КТ и другими способами, дабы выяснить, что дает мне возможность влиять на реальность силой мысли. Конечно, не совсем все обстоит так, ведь пока предметы летают бесконтрольно, когда я сплю, и я даже нашел некоторые отделы мозга, которые работаю более активно именно ночью, пока я сплю, причем нетипично активно, но все равно это мало что мне дало в итоге. Сейчас был уже конец третьего класса и вскоре наступали каникулы, на которых нам с Саикой исполнится уже 15 лет, но до этого еще было достаточно времени. «Так какие у вас планы на старшую школу?» – задала нам вопрос Рэй. «Я еще до конца не определилась», – сказала ей Саика, которая каким-то нечитаемым взглядом смотрела на Алису, кушающую приготовленное мной бунто. «Сестренка стала очень капризной в некоторых моментах и теперь постоянно просит меня готовить для нее». А братик определился, «Да», – посмотрела на меня сестренка и, заметив мой пристальный взгляд, немного смутилась. «Че что? Да так, просто смотрю на мою милую сестру. Нельзя что ли?» – наклонил я чуть голову. «Впрочем, да, Рэй, я уже вроде как определился. Я думал закончить школу экстерном, но появились некие обстоятельства, из-за которых я закончу школу, как это делают нормальные люди. И в какую школу пойдешь?» – чуть наклонилась Рэй, задавая этот вопрос. Сама девочка повзрослела и выглядела похожей на свою мать, а та очень даже красивая женщина. Видел я ее, когда посещал полицейский участок. Кстати, Рэй об этом инциденте тоже знает, думаю, ее же родители и рассказали ей. После того инцидента я еще несколько раз посещал участок вместе с Рэй, и девочка демонстрировала мне свое умение стрелять из стабильного оружия полицейских, Неф Намбу М60. Этот револьвер уже давно стоит на вооружении японской полиции, еще с 1961 года. Это вполне себе удобное и компактное оружие с цельной стальной рамой и пятизарядным барабаном. Родители Рэй учили ее самообороне, так что стрелять она умеет. В Академию Фудзими у нее лучшая репутация и рейтинг среди всех остальных старших школ в городе. Хотя, ее можно считать школой-интернатом, так как там есть общежитие, в котором живут учащиеся во время обучения, но совсем не обязательно оставаться там. Я уже поинтересовался на этот счет, и в нее можно ходить, как и в обычную школу, только документы нужно подать заранее. Да, мой отец тоже уже договорился насчет этого с академией. С какой-то едва видимой радостью, как мне показалось, проговорила фиолетоволосая. При желании можно отказаться от общежития и жить там, где хочешь, но нужно указать это в документах. А мне кажется, общежитие – это здорово, с улыбкой проговорила Рэй. Алиса, дай-ка я попробую, что ты с такими причмокиванием кушаешь. Достала она палочки из своего рюкзака и резко схватила крабовую палочку в соусе, что лежало с краешку бунта. И вправду вкусно. Важно кивнула девочка. Эй, это еда братика, приготовленная специально для меня. Потешно нахмурилась сестренка. Не жадничай, проговорила Рэй, все еще жуя схваченную еду. Иди у своего Такаши еду воруй, если так хочется. Прикрыла она рукой бунта. Что ты вообще к брату часто приставать начала, а? Может, влюбилась? Сощурила она глаза. Так вот, если так, то лучше иди к своему Такаши и продолжай любить его. Ай, братик, за что? Хватит наговаривать на Рэй. Пожурил я Алису и сжал ее носик пальцами. Мы с Такаши. Вряд ли ваши отношения можно назвать чем-то ближе, чем просто знакомые. У вас и отношений по сути нет. Когда вы в последний раз разговаривали? Месяца два назад, а ведь вы учитесь в параллельных классах и в одной школе. Продолжила сестренка давить ей на больное. Все, хватит, пойду я лучше. Явно обиделась Рэй. Ну и зачем ты так с ней? Спросил я Алису. Потому что она в последнее время начала клеиться к тебе. Зачем я вообще вас познакомила? Пробормотала девочка. Что-то я не замечал. С сомнением проговорил я. Она сначала за своим Такаши бегала, как собачка искала его внимания, а теперь вот начала оказывать тебе знаки внимания. Я это прекрасно вижу. Все равно слишком грубо, она ведь наша подруга. Покачал я головой. Рэй, конечно, обиделась, но не прошло и пары дней, как девочки помирились, но потом вновь чуть не поссорились в бассейне, когда Рэй в купальнике часто крутилась вокруг меня, что не нравилось Алисе. Сам я не настолько глупый, чтобы не заметить явную заинтересованность со стороны Рэй, но также я знаю, что может произойти трындец мирового масштаба. Все-таки то видео показало, что у Амбреллы явно есть не слишком гуманный план. С того времени отец решил позвать в японский филиал компании как можно больше сотрудников, в числе их была и Мелани, которая все так же держит оборону и не отвечает взаимностью на потуги Романа. Точнее, она делает намеки, что вроде они стали ближе, но совсем близко не подпускает. В общем, пока она динамит его. Рядом с нашим поместьем в городе Фудзисава есть старый заброшенный военный объект, судя по инициалам на здании, Возможно, это место являлось раньше складом. Причем находился он действительно близко, всего в метрах 300 от особняка в сторону леса. Мы уже знали, что поместье принадлежало старому японскому клану, но сейчас выяснилось, что это был японский клан с длинной военной династией, и этот склад принадлежал им. В общем, купив землю вокруг объекта, родители начали обустраивать его и наняли несколько бригад строителей. Кроме того, мы приняли решение укрепить наше поместье и построить парочку прилегающих зданий под свои нужды. Во-первых, я уже давно хотел лабораторию и, с учетом моих познаний на поприще вирусологии, биологии и других смежных наук, она будет не лишней. К самому поместью пройти можно несколькими способами, и по лестнице через главные ворота, это основной. Но также можно пройти со стороны леса, то есть с задней части поместья, ну или с любого из боков. Это я к тому, что еще мы начали строить забор, причем не сетчатый, а бетонный, дабы обезопасить поместье. Забор будет проходить по границе купленной территории, то есть он будет огораживать 8 гектаров территории. Так прошло несколько месяцев, и я пошел в первый класс старшей школы-академии Фудзими. Сестренка все еще училась в последнем классе средней школы с Миямото, поэтому в новую школу мы с Саико пошли вдвоем. Выглядит дорого, прокомментировала девушка вид академии. Сама она действительно выглядела довольно престижно, все-таки у нее много спонсоров, и один из них также является отцом Сай, той розоволосой высокомерной девочки. Ее отец является одним из самых богатых и влиятельных людей города, да и в принципе в Японии он довольно известный политик со своими националистическими взглядами. Сайтера Такаги уже встречался с моими родителями пару раз, и они общались вполне дружелюбно. Все-таки наша семья приносит пользу и экономике Японии. Я был бы разочарован, если бы это было не так. Я слышал, что здесь есть много различных клубов. Ты вроде хотела открыть свой, так, да, серьезно кивнула девушка. Хочу открыть клуб кендо и ввести новых людей на путь меча. Что насчет отпраздновать наше поступление? И как же? Заинтересовалась фиолетоволосая и поправила свой бакен. Да, она взяла свой бакен с собой, так как твердо намерена открыть клуб. «Сходим в кафе», – предложил я не особо уверенно. «Мы пойдем вдвоем», – робко задала она вопрос и повернула голову в сторону, чтобы я не видел ее лицо. Сама девушка выглядела вполне зрело и довольно-таки хорошо. Ее длинные фиолетовые волосы спадали вниз ниже талии, а голубые глаза подчеркивали эту красоту. Она не чистокровная японка, так как ее мать являлась американкой, с которой ее отец познакомился на съезде мечников. Сама женщина уже давно умерла из-за болезни. Ну да, пожал я плечами. Почем бы и нет, уже не первый год знакомы, а почти третий, так что думаю, ничего плохого в этом нет. Мы с тобой, насколько я помню, вновь попали в один класс. Протянул я все еще смотря на академию, а мимо нас проходили ее ученики в форме. Девушка все еще не решалась смотреть мне в глаза, так что я с улыбкой взял ее руку, что является очень интимным жестом, и повел с собой в академию. Взглядов мы привлекали много, все-таки красивая фиолетоволосая девушка вместе с беловолосым парнем с повязкой на глазах сильно бросаются в глаза. В академии уже имелись наши Саико данные, но нужно было принести специальное удостоверение, отправленное нам по почте, только после этого нас пропустили в саму академию. Академия Фудзими имеет несколько корпусов на огороженной забором территории. Одним из корпусов является общежитие. Еще есть административный корпус, на крыше которого расположена обсерватория для урока астрономии. На перемене первого урока, после того как мы ответили некоторым одноклассникам на их вопросы, я вышел в коридор и направился к кабинету медсестры, на котором была табличка с именем моей давней знакомой. «Сидзука, ты тут?» Зашел я к ней в кабинет, уже зная ответ на свой вопрос. Девушка сейчас стояла за дверью, и стоило мне пройти дальше, как к моей спине прижались большие активы, и ухо обожгло чье-то дыхание. «Феликс-кун, ты здесь?» – протянула Сидзука, обняв меня сзади. Сама девушка ростом 176 сантиметров, то есть на пяток сантиметров меньше меня ростом. «Отлично выглядишь, как всегда», – улыбнулся я девушке. «Я ведь обещал навестить тебя, как поступлю», – сказал я, рассматривая школьную медсестру, а также мою знакомую, Сидзуку Марикову. «Спасибо», с улыбкой сказала она. «А ты быстро растешь», с какими-то непонятными эмоциями произнесла она. «Есть такое», кивнул я. «Кстати, хотел спросить, ты нашла себе парня? Все-таки ты красивая девушка, и быть одной». «Нет-нет», замахала она руками и отрицательно покачала головой. «Мне не нужен парень, хотя, конечно, мне часто предлагают». Положила она пальчик к губам. «Ты что по девочкам?» Поинтересовался я, приподняв бровь. «Че что, Н нет, может быть немного?» Как-то неуверенно воскликнула девушка. «Понятно, такая потеря для человечества и меня в частности», сказал я, схватившись за сердце, и это было явно наиграно, но девушка почему-то восприняла это всерьез и сразу забеспокоилась. «Что ты имеешь в виду, Феликс Кун? Я тебе нравлюсь, но ты ведь ученик Академии, да и младше меня на десяток лет, что немало. И я помню тебя совсем ребенком», ушла девушка в свои фантазии, постоянно ища плюсы и минусы такого тесного сотрудничества. А когда она поняла, что все это говорит передо мной, то немного засмущалась и сказала, что у нее уже есть девушка. Глава 10. Житейская жизнь. С Сидзуку мы еще поговорили немного, и я направился обратно в класс, так как перемена закончилась. В первые дни в академии учащиеся могут выбрать клуб, в котором они хотят поучаствовать. Самих клубов достаточно много, к примеру, клуб по легкой атлетике, баскетболу, плаванию, готовке и других вещей. Саика же хочет создать клуб кендо, и это она сразу и сказала учителю, Киоко Хэйси. Сама женщина уже являлась наставницей клуба пинг-понга, так что быть еще и наставницей клуба кендо не могла, но вот учитель физкультуры, Такаэма Ирука, вполне мог взять эту обязанность на себя. В первый же день девушка подала документы на создание клуба и попросила выделить ей помещение. «Феликс, ты хочешь вступить в мой клуб?» – задала она вопрос после окончания уроков. «Клуб кендо? Я не против, но часто появляться после занятий я не смогу, сама знаешь», – сказал я с извиняющейся улыбкой. «Твоя лаборатория», – понимающе кивнула она. «Вообще Саика всегда именно что понимает проблемы остальных и готова выслушать их, при необходимости. Пусть она может и выглядит немного холодно внешне, но внутри она сочувствующий и понимающий человек, если исключить ту ее сторону, где ей нравится избивать всяких уродов и наслаждаться их страданиями. Именно. Саика, ты сейчас свободна или еще дела клуба? Мне осталось только вписать имена тех, кто будет участником клуба, и я уже нашла 6 девочек из нашего класса, которые не против научиться давать отпор. Ну теперь еще ты. Дай мне 10 минут и пойдем. Хорошо, конечно, я подожду тебя снаружи». Когда мы с девушкой вышли из академии, выглядела она довольно мило и частенько бросала взгляд на мою руку, будто хотела быть ближе ко мне. Вообще наши с ней отношения давно могли бы переступить порог просто дружбы, все-таки я ей явно нравлюсь, и она мне была не безразлична, но, как бы не хотелось это признавать, за это время я еще привязался к Рэи. Если я вдруг начну встречаться с Саика, та может сделать какую-нибудь глупость вроде завести отношения в отместку. Еще есть Алиса, которая на все поползновения в мою сторону реагирует весьма негативно, хотя в последнее время она уже привыкла к девочкам и поэтому может частично игнорировать их. Получается какая-то школьная драма и любовный квадрат, где мне сложно выделить одну девушку, так как я неравнодушен ко всем. Поэтому я до сих пор ничего и не сделал, потому что мне неприятно осознание того, что они будут с другими, если я выберу одну, даже сестренка, моя маленькая Алиса. Как представлю, что она гуляет с кем-то, так сразу хочется этому кому-то голову оторвать, а с учетом моей вновь возросшей физической силы у меня может получиться. Мы вдвоем прекрасно провели время в одной кафешке, находящейся рядом с академией, а после я провел девочку до ее дома и направился к себе. Здесь все еще проходила перестройка и укрепление зданий, также строился достаточно большой забор, который был оборудован открывающимися окошками. Для строителей это, возможно, была некая причуда нашей семьи, но мы-то понимаем, что это может понадобиться. Алекс связывался со многими своими знакомыми, и лишь некоторые из них восприняли его слова всерьез. Он даже показал копию видеозаписи японскому военному в звании, у которого было достаточно репутации и власти, и тот сказал, что не верит в это. Ожившие мертвецы звучит как бред, как и просто мутанты-людоеды. Впрочем, никто и не говорил, что это именно мертвецы, просто зараженные вирусом. В итоге он сказал, что будет осторожен и при первых подозрительных случаях на территории страны позвонит ему. Когда я пришел домой, то застал только Алису, которая делала домашнюю работу и усердно занималась. Девочка пошла по моим стопам и тоже стала выигрывать различные школьные олимпиады, что особенно не нравилось одной розоволосой девочке, которая частенько пыталась уличить меня в мошенничестве, но у нее это так и не удалось. Сэта Каги довольно умная, когда перестает так стервозно себя вести и смотреть на всех, задрав свой маленький носик. Но моя сестренка не уступает ей, и у них сейчас в третьем классе средней школы некое негласное соревнование на лучшие отметки и выигранные конкурсы. Я тем временем продолжал изучать свое тело и вирус, находящийся в нем. Ночной телекинез не прекратился, а только усилился, но одновременно с этим усилился и мой контроль над ним. В один момент у меня получилось шелохнуть пустую бутылку из-под газировки силой мысли, так что я продолжал иногда пытаться контролировать это. За первый месяц учебы клуб Кендо разросся, и Саика с большей радостью начала обучать новеньких. За это время мы с ней стали довольно популярными личностями в академии, причем не только из-за своей внешности. Саика, как капитан клуба Кендо, несколько раз избивала приходящих учеников старших классов, причем парней. Нет, она не нападала на них, а просто предлагала спарринг тем, кто приходил, чтобы попялиться на девушек, в основном на саму Бусудзиму. Те, конечно, полностью уверенные в своем физическом превосходстве, соглашались, ну и оказывались избитыми девочкой, что им очень не нравилось. Иногда буйные индивиды кидали бакины и уже хотели напасть на нее с кулаками, в таком случае вмешивался я и набивал им морду. Причем мне за это ничего не делали, так как директор знает, кто мои родители, да и я за рамки не выхожу. Кроме этого, директор надеется с моей помощью продвинуть свою академию выше в рейтинге по всей Японии за счет уже серьезных межпровинциальных олимпиад. Сам я, кроме того, что избивал некоторых гордых любителей нападать на девочек с деревянными катанами в руках, еще очень хорошо показал себя на физических упражнениях, и физрук пытался завербовать меня в другие клубы, но я уже числился участником клуба Кендо, так что ему пришлось отстать от меня, пусть и с явной неохотой. По выходным я хожу к кузнецу, которого мне посоветовал отец Саика. Сам кузнец — это высокий и широкоплечий мужчина 50 лет по имени Илкхард Киска. Он уже давно держит мастерскую, доставшуюся ему от его отца, причем ее популярность он приумножил своими качественными работами. Сначала он отказался брать меня в ученики, даже когда узнал мою фамилию, но все-таки разрешил смотреть за его работой, но мне и понадобилось разок глянуть, что он и как делает, как я попробовал самостоятельно, арендовав у него некоторые инструменты. Сама эта кузница вполне себе современная, так что имела все необходимые удобства типа тисков, шлифовальных машинок, газовых резаков, пневматических молотов и других облегчающих работу вещей. Аренда стоила дорого, но оно того стоило, и за 3,5 часа я выковал свой первый стальной короткий меч. Илкхард, конечно, был удивлен, что у меня хоть что-то получилось, но все же признал работу дилетантской и одним несильным ударом переломил клинок пополам, что собственно и доказало его слова. Но зато этой демонстрацией я впечатлил мастера, и в следующий раз он уже отвечал на мои вопросы в процессе ковки. Второй раз я выковал уже более годный стальной клинок, и кузнец признал, что качество работы скакнуло вверх, но все равно признал ее негодной, и что ему было бы стыдно показывать такой меч клиентам. Но все-таки мы наладили контакт, и он решился обучать меня. Видимо, мои потуги его достаточно сильно позабавили, что ему захотелось увидеть, до чего я в конечном итоге дойду. Но не одним холодным оружием он известен как мастер. Илхард вполне может и броню сделать, или огнестрел изменить, вырезать из его деталей нечто поистине прекрасное. Братик, тихо пробубнила все еще спящая сестренка, оккупировав мою кровать и часть моего бока. Сегодня как раз 1 апреля, то есть начинается новый учебный год для всех школьников, и Алиса сегодня идет в Академию Фудзими в первый класс старшей школы. С Такаги они так и не определились, кто же умнее, так как у той хорошо получилось сдать математику, во всяком случае лучше, чем у сестренки. А сама сестренка лучше сдала общественные науки. В общем, у них был некий паритет. «Алиса, думаю, нам пора вставать». Аккуратно попытался разбудить ее, но она только сильнее прижалась ко мне. «Сегодня первый день в академии, ты ведь не хочешь, чтобы эта розоволосая опередила тебя?» Эти слов подействовали, сестренка открыла глаза, и на миг мне показалось, что они как-то воинственно сверкнули. «Братик, доброе утро», — произнесла она и, приняв вертикальное положение, начала зевать. Спала она в черненьком прозрачном пеньюаре и белых трусиках, а так как ей уже 15 лет, она округлилась в нужных местах и приковывала к себе взгляды. «Алиса, ты ведь уже выросла с того возраста, когда могла спать рядом со мной», — проговорил я ей, тяжело выдохнув. «И что?» — как-то жалобно проговорила она и сделала рывок в мою сторону, чтобы прижаться своими активами к моей груди. «Тебе что-то не нравится, Феликс, а что это у тебя тут такое?» С неким вопросом посмотрела она вниз и нащупала нечто твердое и продолговатое под тонким одеяльцем. «Так, сестренка, не стоит это трогать», — как-то неловко сказал я и, взяв ее руку, отодвинул в сторону.